Глава шестая. Я чувствую себя ребенком в кондитерской в день выдачи карманных денег. С кого начать? С Грушинга, Слоуна, Чесли или Странинга? Или взять пониже? С толстого Дупса, который с такой вальяжной спесивостью занял место моего отца? Или с этого придурка Джимми? Или с кого-то из новичков? Или прямо с главного? Надо признаться, мне очень нравится эта затея. Но так слишком просто. А кроме того, я хочу нанести удар в самое сердце Сент-Освальда, а не по его директору. Я хочу разрушить все, а не просто сбить с крыши пару горгулей. Такие места, как Сент-Освальд, имеют обыкновение возрождаться. Войны кончаются, скандалы увядают, даже убийства в конце концов забываются. Не стану торопиться, лучше подождать вдохновения. Я получаю то же удовольствие от пребывания здесь, что и в детстве. Это восхитительное ощущение переступания черты. Мало что изменилось с тех пор. Новые компьютеры неловко взгромоздились на новые пластиковые столы, а имена ветеранов Сент-Освальда по-прежнему сияют на доске почета. Пахнет немного иначе. Слабее капустой, сильнее пластиком. Меньше пылью и больше освежителем. Хотя колокольная башня, благодаря Чесли, сохранила прежнюю гамму — мыши, мел и прогретые солнцем кроссовки. Но сами комнаты остались теми же. И кафедры, по которым учителя расхаживают, словно пираты по шканцам, и деревянные полы с чернильными пятнами, которые каждую пятницу по вечерам начищают до убийственного блеска, и все та же преподавательская с ее ветхими стульями, и зал, и колокольная башня. Благородная дряхлость, которой упивается Сент-Освальд, и, что гораздо важнее, нашептывает о традициях родителям, платящим деньги. В детстве груз этих традиций ощущался как физическая боль. Настолько Сент-Освальд отличался от Солнечного берега с его безликими классными комнатами и резкими запахами. Мне было плохо в береге. Школьники меня избегали, учителя, которые ходили в джинсах и называли нас по имени, презирали. Мне хотелось, чтобы меня называли по фамилии Стразы, как это было бы в Сент-Освальде. Хотелось носить форму и обращаться к ним, сэр. Учителя в Сент-Освальде все еще пользовались тростью. Моя же школа по сравнению с этими строгостями казалась мягкой и расхлябанной. У нас была учительница Дженни Макколи, молодая, славная и очень привлекательная. Многие мальчишки теряли от нее голову. Меня же это глубоко обижало. В Сент-Освальде учительниц не было. Снова приходилось довольствоваться дешевым суррогатом. Месяцами меня задирали, насмехались надо мной, презирали учителя и школьники. У меня крали обеденные деньги, рвали одежду, сбрасывали на пол мои учебники. Очень скоро берег стал для меня невыносим. Не надо было изображать недомогание. В тот первый год грипп валил меня с ног чаще, чем за всю жизнь. Меня мучили головные боли и кошмары. Каждое утро в понедельник меня так сильно тошнило, что даже отец начал это замечать. Я помню одну попытку поговорить с ним. Был вечер пятницы, и он для разнообразия решил остаться дома. Это случалось редко, но Пепси начала подрабатывать в городском пабе. У меня был грипп, и он остался и приготовил обед. Ничего особенного. Полуфабрикаты в упаковке из фольги и жареную картошку, но мне было важно, что он старался. К тому же в тот вечер он был непривычно добрым. 6 банок пива, казалось, залили его обычное раздражение. По телевизору шли профессионалы, а мы смотрели их в молчании, на этот раз дружеском, а не угрюмом. Впереди выходные, целых 2 дня без Солнечного берега, и на меня тоже сошла некая умиротворенность. Знаете, бывали и такие дни, когда можно почти поверить, что носить фамилию Страз — это еще не самое страшное, когда появляется надежда увидеть свет в конце этого тоннеля. Берега. Когда веришь, что рано или поздно забудутся все невзгоды. Отец, обхватив бутылку толстыми пальцами, с любопытством наблюдал за мной. «А можно мне немножко?» — спрашиваю я, набравшись смелости. Он смотрит на бутылку и передает ее мне. «Хорошо, но только один глоток, а то окосеешь». Я пью, смакуя горечь пива. Конечно, мне и раньше случалось его пить, но никогда с одобрения отца. Я улыбаюсь ему, Он, к моему удивлению, улыбается в ответ и выглядит совсем молодым, почти мальчиком, каким был однажды, когда они познакомились с мамой. И мне впервые пришло на ум, что если бы мы встретились с ним тогда, он бы мне понравился. Так же, как понравился маме, большой ласковый шутник, с которым мы могли бы стать друзьями. Мы и без нее живем неплохо. Правда, детка? Я чуть не задыхаюсь от удивления, услышав его слова. Он прочел мои мысли. Я знаю, тебе тяжко приходится. И мама, и вообще. И это новая школа. Но ведь ко всему привыкаешь, правда, детка? Я киваю, не смея надеяться. Эти головные боли и вообще, и записки о болезни. У тебя неприятности в школе, да? Мальчишки пристают. Я снова киваю, но знаю, что теперь он отвернется. Отец презирал трусов. Бей первым и бей сильно, его кредо. А также, чем они выше, тем больнее им падать. Камни и трости ломают мне кости. Однако на этот раз он не отворачивается, наоборот, смотрит на меня и говорит: «Не волнуйся, детка, я с этим разберусь. Обещаю». В душе у меня все расцветает буйным цветом. Облегчение, надежда, радость. Отец догадался. Он понял. Он обещал разобраться. Вдруг у меня возникает поразительное видение. Отец, 18 футов роста, великолепный в своей ярости и решимости, шагает в ворота Солнечного берега. Он подходит к моим главным мучителям и стукает их головами друг о друга. Подбегает к мистеру Грубу, учителю физкультуры, и сбивает его с ног. Но самое главное и приятное, смотрит на мою бывшую учительницу мисс Макколи и говорит: «Подавитесь своей паршивой школой, дорогуша. Мы найдем что-нибудь получше». Папа смотрит на меня со счастливой улыбкой на лице. «Ты не знаешь, детка, но я тоже через все это прошел. Хулиганы и здоровяки всегда рады над тобой поиздеваться. Я в детстве не был таким большим, как сейчас, но поначалу у меня было мало друзей. Веришь или нет, но я знаю, каково тебе. И знаю, что с этим делать». Я до сих пор помню эту минуту. Эту блаженную уверенность, это чувство, что порядок восстановлен. Мне снова 6. Я снова доверчивый ребенок, убежденный, что папа знает, как лучше. И что же? Почти беззвучно спрашиваю я. Отец подмигивает. «Будешь брать уроки карате?» «Уроки карате?» «Точно! Кунг-фу! Брюс Ли! Знаешь ведь? Есть один тип. Иногда встречаю его в пабе. Ведет занятия по субботам, утром. И, заметив, как изменилось мое лицо, давай-давай, детка! Недели две позанимаешься, и все наладится. Надо бить первым и сильно, и не давать спуску никому». Я смотрю на него, не в силах выговорить ни слова. Даже сейчас помню бутылку пива в моей руке, словно покрытую холодным потом, Боди и Дойла на экране, которые никому не дают спуску. Напротив, на диване, сидит Джон Страсс и весело смотрит на меня, словно предвкушая реакцию, радость и благодарность. Так вот в чем заключалось его решение. Уроки карате. С его дружком из паба. Это было бы даже смешно, если бы мое сердце не разорвалось. Представляю себе эту субботнюю группу. 2 дюжины крутых парней из муниципальных домов, воспитанных на уличном бойце и кикбоксере 2. Если повезет, я даже наткнусь на какого-нибудь из главных мучителей берега, и у них будет возможность избить меня в новой обстановке. «Ну!» — говорит отец. Он все так же ухмыляется. А я все так же легко вижу его мальчиком, каким он когда-то был, тугодум, ждущий удобного случая задира. Он столь нелепо доволен собой, столь далек от истины, что против ожидания я чувствую не злобу и презрение, но глубокую, не детскую печаль. «Угу, ладно», — наконец выдавливаю я. «Говорил, я что-нибудь придумаю». Я киваю, чувствую горечь во рту. «Ну, поди сюда, обними своего старого папашку». И я обнимаю его с той же горечью, вдыхая запах его сигарет, пота, пива, нафталина от джемпера. И, закрыв глаза, думаю: у меня никого нет на этом свете. Как ни странно, было не так больно, как показалось. Мы снова стали смотреть профессионалов, и какое-то время пришлось делать вид, будто я хожу на уроки карате, пока внимание отца не переключилось на что-то другое. Шли месяцы, И моя жизнь в Солнечном береге тянулась уныло и однообразно. Приходилось как-то справляться, главным образом, все больше избегая ее. Я начинаю прогуливать послеобеденные занятия и скрываться на это время в Сент-Освальде. Возвращаться туда по вечерам, чтобы посмотреть спортивные состязания или тайком поглазеть в окна. Иногда даже заходить в здание во время уроков. Я знаю там все потайные места. Всегда могу незаметно проскочить или даже сойти за тамошнего ученика, надев школьную форму Сент-Освальда, по частям подобранную или утащенную. Через несколько месяцев моя смелость уже не знает границ. В школьный день спорта я, надев огромную форменную майку, украденную из шкафчика в верхнем коридоре, оказываюсь в толпе. В общей суматохе на меня никто не обращает внимания. Этот успех кружит мне голову. Я побеждаю в забеге младших школьников на 800-метровой дистанции, выдав себя за первоклассника из отряда Амадея. Никогда не забуду, как радостно вопили ребята, увидев меня на финише, или как дежурный учитель Пэт Слоун, еще молодой, подтянутый, в спортивных трусах и школьной майке, взъерошил мои стриженные волосы и сказал: «Молодец, парень, отряду 2 очка, а в понедельник запишем тебя в команду». Конечно, не может быть и речи о моем вступлении в команду. Искушение велико, но все же наглости не хватило. Я и так слишком часто захожу в Сент-Освальд. И хотя мое лицо неприметно до невидимости, нет сомнений, что при малейшей неосторожности меня разоблачат. Но это превратилось в навязчивую идею. Со временем я начинаю рисковать по-крупному. Заходить на перемене в школу и покупать сладости в кондитерской лавке. Смотреть футбольные матчи, размахивая Сент-Освальдским шарфом, соревнуясь с болельщиками школы-соперницы. Сидеть в тени крикетного павильона вечным 12-м игроком. В крикетной команде играет 11 игроков, 12-й запасной. Мне даже удалось попасть на годовую общешкольную фотографию, приткнувшись в углу среди первоклашек. На второй год нашелся прекрасный способ посещать школу во время уроков, пропуская физкультуру у себя. Все очень просто. Днем по понедельникам мы бежали 5-мильный кросс вокруг Сент-Освальдских игровых полей и возвращались в школу, делая большую петлю. Все, кроме меня, ненавидели те места. Как будто сама земля оскорбляла их, заставляла свистеть и улюлюкать. Иногда после кросса на кирпичной ограде полей появлялись граффити, которые вызывали у меня стыд и ярость при мысли, что кто-нибудь увидит нас и подумает, будто я тоже из этих пучкунов. Но как-то мне пришло в голову, что можно просто спрятаться за кустами, пока остальные пробегают мимо, по своим следам вернуться в Сент-Освальд и провести там весь день. Вначале приходилось осторожничать. Надо было незаметно отстать и засечь время, когда прибегает класс. План продумывался до мельчайших деталей. У меня было добрых 2 часа, пока основная часть бегунов не вернется к школьным воротам. Переодеться в форму и пристроиться в хвост группы легче легкого. Нас сопровождали 2 учителя, один впереди, другой сзади. Мистер Групп, спортсмен-неудачник с непомерным тщеславием и ограниченным умом, благоволил к спортивным ребятам и хорошеньким девочкам и глубоко презирал всех прочих. Мисс Поттс, студентка-стажерка, держалась обычно в хвосте, где устраивала светский раут для кучки обожательниц, который она называла совещанием. Ни один не обращал на меня внимания и не замечал моего отсутствия. Под ступенями игрового павильона у меня была спрятана украденная форма Сент-Освальда. Серый джемпер, серые брюки, галстук, темно-синий блейзер со школьным гербом и надписью «Аудере агере ауферре» — «Дерзать, стремиться побеждать», вышитой золотом на кармане. Там же приходилось и переодеваться. Никто не видел меня. Уроки физкультуры в Сент-Освальде проходили по средам и четвергам. И поскольку железное правило до конца учебного дня вернуться к себе в школу свято соблюдалось, мое отсутствие не замечали. Сначала мне хватало пребывания в школе в учебное время, пока это было в новинку. Можно бродить по коридорам, и никто тебя ни о чем не спрашивает. В некоторых классах шумно, в других царит угрюмое молчание. Сквозь дверное стекло видно, как головы склоняются над партами, как тайно передаются записки. К закрытым дверям и запертым кабинетам можно приложиться ухом. Но сильнее всего влекла колокольная башня. Муравейник маленьких комнатушек, куда редко заходили, кладовки, закутки, хранилища и 2 классные комнаты, большая и маленькая, принадлежащие кафедре классики, и ветхий каменный балкон с которого можно залезть на крышу и лежать на теплой черепице, незаметно для всех, слушать гул голосов, доносящийся из открытых окон среднего коридора, и делать пометки в украденной тетради. Так мне довелось прослушать множество начальных уроков латыни мистера Честли, физику для второго класса, которую вел мистер Слоун, историю искусств мистера Лэнгдона. Мы прочитали «Повелителя мух» с третьим классом Бобба Страннинга, и однажды мне удалось положить несколько своих сочинений в его ящик в среднем коридоре, а на другой день тайно забрать их, проверенными, с оценкой и с пометкой «Фамилия», нацарапанной сверху красной ручкой. Казалось, что наконец-то я на своем месте, пусть даже в одиночестве. Сент-Освальд и все его сокровища в моем распоряжении. Чего еще можно желать? А потом мы познакомились с Леоном, и все изменилось. Стоял удивительный солнечный день поздней весны, один из тех дней, когда моя любовь к Сент-Освальду доходила до неистовой страсти, на которую не способен ни один из его учеников, и меня переполняла небывалая храбрость. Моя односторонняя война со школой прошла много этапов. Ненависть, восхищение, злость, домогательство. Этой весной, однако, мы достигли перемирия. Солнечный берег все больше отвергался, и мне казалось, что Сент-Освальд не сразу, но признает меня, что я плыву по его венам уже не оккупантом, а почти другом, словно вакцина, с виду ядовитая, но на самом деле полезная. Конечно, еще не улеглась обида на несправедливость, на то, что отец никогда бы не смог себе позволить столько платить за мое обучение, а если бы и смог, меня все равно бы не приняли. Но, несмотря на это, между нами существовали некие отношения. Симбиоз, как у акулы с миногой. Становилось понятно, что не обязательно быть паразитом, что можно позволить Сент-Освальду пользоваться мною, как пользуюсь им я. И мне пришло на ум записывать, что происходит в школе. О разбитых стеклах, расшатавшейся черепице, сломанных партах. Все это приносилось в ремонтную книгу, хранившуюся в Привратницкой, и подписывалось инициалами разных учителей, чтобы избежать подозрений. Отец по долгу службы чинил неполадки, а меня переполняла гордость за то, что я тоже, пусть и немного, но помогаю. Сент-Освальд благодарил и одобрял меня. Понедельник. Я брожу по среднему коридору, подслушиваю дверей. Урок латыни кончился. И я собираюсь отправиться в библиотеку или в художественные классы, чтобы затеряться среди занимающихся. Или, может быть, в трапезную. Кухонная обслуга к этому времени должна уйти, закусить печеньем, оставленным для учительского собрания. Я настолько погружаюсь в раздумья, что, свернув в верхний коридор, чуть не натыкаюсь на мальчика, который стоит под доской почета лицом к стене, сунув руки в карманы. Года на два старше меня, на вид ему 14, с резкими чертами, умным лицом и блестящими серыми глазами. Заметно, что его каштановые волосы длинноваты для Сент-Освальда, и кончик галстука, неприлично висящего поверх джемпера, срезан ножницами. Я догадываюсь с долей восхищения, что он бунтовщик. «Смотри, куда идешь», — говорит он. Впервые Сент-Освальдовец соизволил обратиться ко мне. «Ты что здесь делаешь?» Я знаю, что комната в конце верхнего коридора — учительский кабинет. Мне даже довелось там побывать раз или два. Маленькое душное помещение, пол по колено в бумагах, несколько огромных, несокрушимых паучников, угрожающе топорщит ветви с высокого и узкого окна. Мальчик ухмыляется. «Меня квас выгнал. Хочу смыться потихоньку, а то оставит после уроков. Квас никого не бьет». «Кваз?» «Мне знакомо это имя. Его упоминали мальчики, болтая после уроков. Я знаю, что это прозвище, но не знаю, чье. Живет в колокольной башне, похож на горгулью. Не знаешь?» Мальчик снова ухмыльнулся. «Маленько подекс. А вообще нормальный. Я с ним договорюсь». Я смотрю на мальчика с растущим трепетом. Его самоуверенность просто пленяет. Он говорит так, словно учитель для него не грозный властелин, а объект для насмешек. Я немею от восхищения. Более того, этот мальчик, этот бунтовщик, позволяющий себе насмехаться над Сент-Освальдом, говорит со мной на равных, не имея ни малейшего представления, кто я на самом деле. До этой минуты мне никогда не приходило в голову, что я смогу найти здесь союзника. Единственным моим спутником в Сент-Освальде было болезненное одиночество. У меня не было друзей, которым можно что-то рассказать, а поделиться с отцом или Пепси немыслимо. Но этот мальчик... Наконец я обретаю дар речи. А что такое подекс? Мальчика звали Леон Митчелл. Пришлось сказать, что я первоклассник Джулиан Пиритс. Я ниже ростом, чем полагается в моем возрасте, так что проще сойти за младшего ученика. Таким образом, Леон не станет спрашивать, почему меня не было на годовом собрании или на физкультуре. От своего чудовищного обмана я чуть не падаю в обморок и в то же время дрожу от восторга. Все казалось так просто. И если можно убедить одного мальчика, то почему нельзя убедить остальных, даже учителей? Я вдруг воображаю, что становлюсь членом клубов, команд, открыто хожу на уроки, почему бы и нет? Школу я знаю лучше, чем любой ученик. На мне Сент-Освальдская форма. С чего бы кому-то приставать ко мне с расспросами? В школе должно быть тысячи мальчиков. Никто, даже директор, не может знать всех. Более того, драгоценные традиции играли мне на руку, никто не слыхал о подобном обмане. Такой чудовищной вещи даже заподозрить не могли. «А почему ты на урок не идешь?» Серые глаза мальчика ехидно блестят. «Тебе яйца оторвут, если опоздаешь». В его словах слышится вызов. «А мне плевать», — отвечаю я. «Мистер Слоун велел отнести в кабинет сообщение. Скажу, что секретарь разговаривал по телефону, и пришлось долго ждать. Неплохо. Надо запомнить этот прием. Из-за одобрения Леона я почти теряю бдительность. Я все время смываюсь». — говорю я, — и никто еще меня не поймал. Он, усмехнувшись, кивает. «А что у тебя сегодня?» У меня чуть не вырвалась физкультура, но я вовремя спохватываюсь. «Религия». Леон корчит гримасу. «Вае!» «Увы», — латынь. «Тогда, конечно. Вообще мне больше нравятся язычники. Им хотя бы разрешали заниматься сексом». Я хихикаю. «А кто у вас классный руководитель?» — спрашиваю я, чтобы выяснить, в каком он классе. «Скользкий Страннинг, англичанин, настоящий клоун. А у тебя?» Я задумываюсь. Не хочется говорить Леону то, что легко опровергнуть. Но не успеваю я ответить, как позади нас внезапно раздается шарканье. Кто-то приближается. Леон тут же вытягивается в струнку. «Это квас. Лучше сматывайся», — советует он. Я оборачиваюсь на шаги, разрываясь между облегчением. Теперь не надо отвечать на вопрос о классном руководителе и огорчением, ведь разговор так быстро прервался. Я стараюсь запечатлеть в памяти лицо Леона. Прядь волос, небрежно падающая на лоб, светлые глаза, насмешливый изгиб рта. Смешно и думать, что когда-нибудь мы снова увидимся. Опасно даже пытаться. Когда учитель появляется в верхнем коридоре, я принимаю равнодушный вид. Я знаю Роя Чесли только по голосу. Мне доводилось слушать его объяснения, смеяться его шуткам, но лицо удавалось увидеть лишь мельком на расстоянии. И вот он стоит передо мной, сгорбленный, в потрепанной мантии и кожаных шлепанцах. Я склоняю голову, когда он подходит, но, должно быть, вид у меня виноватый, потому что он останавливается и строго смотрит на меня. «Что это вы тут делаете? Почему не на уроке?» Я бормочу что-то про мистера Слоуна и сообщение. Мистера Чесли это не убеждает. «Его кабинет в нижнем коридоре, а ты где?» «Сэр, мне надо было заглянуть в свой шкафчик». «Что, во время урока, сэр?» «Ясное дело, он мне не верит. Сердце бешено колотится». Осмелившись поднять глаза, я вижу лицо Чесли, некрасивое, умное и добродушное лицо с нахмуренными бровями. Мне страшно, но за страхом таится что-то другое, необъяснимое, захватывающая надежда. Он заметил меня. Неужели меня наконец кто-то заметил? «Как тебя зовут, сынок?» «Пиритс, сэр». «Пиритс, значит. Я вижу, как он решает, что со мной делать. То ли допрашивать, как подсказывает чутье, то ли отпустить и заняться собственными учениками». Еще несколько секунд он изучает меня. Глаза у него выцветшие, желто-голубые, как грязные джинсы, и тут я чувствую, что из его пытливого взгляда уходит тяжесть. Он решил, что я не стою его внимания. Мальчишка из младших классов прогуливает уроки, ничего страшного. И его это не касается. На секунду ярость заслонила привычную осторожность. Значит, я не представляю угрозы? Не стою хлопот? Или после многолетней игры в прятки у меня получилось, наконец, превратиться в невидимку полностью и бесповоротно? Ладно, сынок, чтоб я тебя здесь больше не видел. Беги отсюда. Мне остается лишь повиноваться. Дрожа теперь уже от облегчения. И набегу я отчетливо слышу за спиной шепот Леона. «Эй, Пиритс, после школы встретимся, ладно?» Я оборачиваюсь и вижу, как он мне подмигивает.